они почти весь путь до станции проделали молча. Когда же они, наконец, добрались до места, Нэнси выпрыгнула из коляски и поспешила на платформу. Светлые волосы, платье из хлопка в красную клетку и соломенная шляпа, беспрестанно твердила она про себя, снова и снова пытаясь представить, какой же окажется эта Поллианна. Тимоти догнал Нэнси уже на платформе. «Знаешь, — сказала ему Нэнси, — лучше всего, если Поллианна окажется тихой, разумной и не станет ронять на пол ножи или хлопать дверьми. Прямо не знаю, что будет со всеми нами, если она окажется другой, — со смехом ответил Тимоти. Ты только вообрази себе, Нэнси, мисс Полли и строптивый ребенок под одной крышей. Ой! — вдруг крикнул он. — Уже поезд подходит. Слышишь свисток? — Знаешь, Тимоти, по-моему, это ужасно с ее стороны, что она послала меня сюда. Выпалила Нэнси и помчалась на другой конец платформы. Ей казалось, что оттуда она сможет лучше разглядеть пассажиров, которые сойдут с поезда на их маленькой станции. Вскоре Нэнси увидела ее. Две светлые косички, лицо, усеянное веснушками, глаза, напряженно что-то высматривающее. И вдобавок ко всему платье в красную клетку и соломенная шляпа. Ну, конечно же, это Поллианна. Нэнси еще какое-то время оставалась на месте. Ей надо было унять дрожь в коленках. Справившись немного с волнением, она подошла к девочке. «Вы, мисс Поллианна?» — спросила она. В следующий миг на ее шее сомкнулись две руки в клетчатых рукавах, и Нэнси едва не задохнулась в объятиях. «Ой, я так рада увидеть вас!» — крикнула Поллианна прямо в ухо Нэнси. «Ну, конечно же, я Поллианна. Я так рада, что вы приехали встретить меня. Я так мечтала об этом». «Ты мечтала?» — переспросила Нэнси, которая совершенно ошеломила это заявление. Она решительно не могла взять в толк, каким образом Поллианна не только узнала о ее существовании, но даже мечтала, чтобы она ее встретила. «Ты мечтала?» Во второй раз переспросила Нэнси, пытаясь вернуть на место сбившуюся шляпу. «Ну да, я все время, пока ехала, пыталась представить себе, какая вы!» — воскликнула девочка. И, встав на цыпочки, принялась внимательно разглядывать Нэнси. «А теперь я увидела вас, и я знаю, как вы выглядите. Я рада, что вы такая». Нэнси не знала, куда девать себя от смущения. Но тут к ним подошел Тимоти, и ей стало чуть легче. «А это наш Тимоти», — едва слышно пролепетала она. «У тебя есть чемодан, Поллианна?» «Ну да, есть», — важно ответила девочка. «Мне его купила женская помощь». «Женская помощь» — одно из многочисленных женских благотворительных обществ в Соединенных Штатах Америки. Примечание редакции. Совсем новенький чемодан. Правда, это очень щедро с их стороны. Ведь они так хотели купить ковер для церкви. Конечно, я не знаю, сколько красного ковра можно купить вместо чемодана, но, думаю, этого хватило бы на пол алтаря. Вы тоже так думаете? У меня в сумке есть такая маленькая бумажка. Мистер Грей сказал, что это квитанция, и я должна отдать ее вам, а вы получите мой чемодан. Мистер Грей — это муж миссис Грей. Они родственники жены пастора Карра. Мы вместе ехали с Дальнего Запада. Знаете, они просто очаровательные люди. А вот и квитанция, — воскликнула она, извлекая из сумки бумажку. Тут Нэнси инстинктивно перевела дух. Она просто почувствовала, что кто-то должен это сделать после такой длинной речи. Затем она украдкой посмотрела на Тимоти, но тот отвернулся, и им так и не удалось встретиться взглядами. Потом они получили чемодан Полианны и пошли туда, где оставили коляску. Чемодан положили сзади, а Полианна втиснулась на сиденье между Нэнси и Тимоти. Пока все устраивались, Полианна беспрестанно болтала или что-нибудь спрашивала. Поначалу Нэнси успевала ответить, но вскоре отчаялась и умолкла в изнеможении. «Как красиво!» — тараторила Полианна. «А это далеко? Я так люблю ездить в коляске! Но если это недалеко, я не буду очень жалеть, потому что я так рада буду увидеть, куда мы приедем. Ой, какая красивая улица! Я так и знала, что тут очень красиво, мне папа говорил». На этой фразе горло у нее перехватил спазм, и она остановилась. Нэнси посмотрела на нее и заметила в ее глазах слезы. Но секунду спустя Полианна уже совершенно овладела собой и затараторила с новой силой. «Папа говорил мне о вашем городе, а миссис Грей сказала, что я должна объяснить вам, почему я в красном клетчатом платье. Она сказала, что вам, наверное, это покажется странным, но среди последних пожертвований в миссии не оказалось ни одного черного платья. Там был только верх от черного бархатного платья. Но жена пастора Карра сказала, что он мне совершенно не годится. И еще он протерся на локтях и на сгибах. Когда они это увидели, часть женской помощи хотела купить мне черное платье и шляпу, а другая часть решила истратить эти деньги на красный ковер для церкви. А миссис Уайт сказала, что, может, так будет и лучше. Мне, говорит, не нравятся дети в черном платье. То есть ей не дети не нравятся, а когда их одевают в черную одежду. Полианна перевела дух. Воспользовавшись паузой, Нэнси успела вставить: «Ну, по-моему, цвет платья не имеет значения». «Я рада, что вы на это смотрите точь-в-точь, как я», — сказала Полианна, и горло ее снова перехватил спазм. «Конечно», — грустно добавила она, — «в черной одежде мне было бы гораздо труднее радоваться». «Радоваться?» — воскликнула Нэнси. Слова Полианны настолько поразили ее, что она даже не дала ей договорить. «Ну да, радоваться», — невозмутимо продолжала Полианна. «Я ведь рада, что мой папа сейчас в раю. Он ведь теперь с мамой и остальными детьми. Он сам мне говорил, что я должна радоваться. Но мне все равно очень трудно радоваться, даже несмотря на красное платье. Ведь мне он так нужен. У мамы и у других детей там есть Бог и ангелы, а у меня никого не осталось, кроме женской помощи. Но теперь-то я уверена, что мне будет легче. Ведь теперь у меня есть и вы, тетя Полли. Я так рада, что у меня есть и вы». Тут сочувствие, с которым Нэнси внимала маленькому несчастному существу, сменилось ужасом. «Милая Полианна, ты ошибаешься. Я не твоя тетя Полли, я всего лишь Нэнси». «Вы не тетя Полли?» — растерянно прошептала девочка. — «Нет, я Нэнси. Никогда не думала, что меня можно спутать с твоей тетей. Между нами ничего общего-то нет». Тимоти тихонько прыснул в кулак, но Нэнси эта история очень расстроила, и ей было не до шуток. — «Но тогда кто же вы?» — спросила Полианна. — «Вы совсем не похожи ни на кого из женской помощи». Тимоти больше не мог сдерживаться и громко расхохотался. «Я Нэнси, служанка мисс Полли. Я делаю всю работу по дому, кроме стирки и глажки крупных вещей. Это по части миссис Дерджин». «А вообще-то тетя Полли есть?» — с тревогой спросила девочка. «О, тут тебе не следует сомневаться», — заверил ее Тимоти. «Еще как есть». Поллианна тут же успокоилась. «Ну, тогда все в порядке», — весело сказала она. С минуту они ехали в тишине. Затем Поллианна заговорила вновь. «А вообще-то я рада, что она не приехала меня встречать, потому что так бы я ее уже узнала, а сейчас я ее еще не знаю. И потом, теперь у меня есть вы». Нэнси покраснела. Тимоти тут же повернулся к ней. «Ну и тонкий же комплимент! Отпустила тебе юная леди!» — воскликнул он и улыбнулся. «Я бы на твоем месте сказал ей спасибо. Что же ты молчишь, Нэнси?» «Просто я думала о мисс Полли», — ответила вконец смущенная Нэнси. «Я тоже о ней думаю», — весело подхватила Поллианна. «Мне так интересно. Знаете, ведь она моя единственная тетя, а я так долго вообще не знала, что она у меня есть. А потом папа рассказал мне о ней. Он сказал, что она живет в красивом доме на вершине холма». «Правильно», — ответила Нэнси. «Погляди, видишь вон там большой белый дом с зелеными ставнями? Ой, какой хорошенький! И вокруг него столько деревьев и травы! Я никогда еще не видела столько зелени сразу!» «Нэнси, а моя тетя Полли богатая?» — спросила Поллианна. «Да, мисс». «Ой, я так рада! Наверное, это так здорово, когда много денег. У нас ни разу не было много денег. И ни у кого из знакомых тоже. Вот только у Уайтов. Они довольно богаты. У них в каждой комнате по ковру, а по воскресеньям они едят мороженое». «А у тети Полли бывает по воскресеньям мороженое?» Нэнси отрицательно покачала головой. Она попробовала вообразить, как тетя Полли ест по воскресеньям мороженое, и ее начал разбирать смех. Губы ее задрожали, и они с Тимоти обменялись лукавыми взглядами. «Нет, мисс, твоя тетя, наверное, не любит мороженого. Я, во всяком случае, ни разу не видела ничего подобного у нее на столе». У Полли Анны лицо вытянулось от удивления. «Ой, она не любит. Жалко. Не представляю, как можно не любить мороженого. Но зато я могу радоваться, что теперь у меня не будет болеть живот. Я у миссис Уайт съедала столько мороженого, что у меня потом часто болел живот. А ковры у тети Полли есть?» «Ковры есть», — подтвердила Нэнси. «В каждой комнате?» «Ну, почти в каждой», — ответила Нэнси и внезапно нахмурилась. Она вспомнила о маленькой комнате на чердаке, где уж точно не было ковра. «Ой, я так рада!» — воскликнула Поллианна. «Я так люблю ковры! У нас их не было, только два совсем маленьких. Они попали к нам из благотворительных пожертвований. На одном было полно чернильных пятен, а у миссис Уайт на стенах еще висели картины, такие красивые картины. На них были маленькие девочки на коленях, и котенок, и ягнята, и лев. Конечно, они были не все вместе, а по отдельности. Это в Библии говорится, что лев и ягнята когда-нибудь будут вместе. Но на картинах миссис Уайт все пока по отдельности. По-моему, красивые картины просто невозможно не любить, правда?» «Я не знаю», — ответила Нэнси. и голос ее дрогнул. «А я очень люблю картины», — продолжала девочка. «У нас дома картин не было, потому что среди пожертвований они попадаются очень редко. Только однажды нам достались две, но одна оказалась такой хорошей, что папа продал ее и купил мне ботинки. А другая была такая дряхлая, что рама сразу развалилась на части, не успели даже на стену повесить. Я так плакала. А теперь я даже рада, что у нас не было красивых вещей, потому что теперь мне будут больше нравиться те, которые есть у тети Полли. Ведь я к ним не успела привыкнуть. Это, знаете, все равно, что новые разноцветные ленточки, которые находишь в пожертвованиях после того, как жертвовали одни выцветшие. Ой, это просто потрясающе красивый дом!» Резко переменила она тему, ибо именно в этот момент Тимоти свернул к дому на холме. Когда они, наконец, остановились, и Тимоти принялся отвязывать чемодан, Нэнси подошла к нему и тихо шепнула: «Ты теперь даже и заикаться не смей, что уволишься отсюда, Тимоти Дерджен». «Я, во всяком случае, не уволюсь отсюда, даже если мне кто-нибудь пообещает платить в два раза больше». «Увольняться? Да ни за что на свете!» — пылко шепнул молодой человек и весело засмеялся. «Теперь меня отсюда и силой не вытянешь. С этой девочкой тут станет веселее, чем в кино». «Тебе бы только веселиться», — возмутилась Нэнси. «А я вот думаю, бедняжке нелегко придется, как только она заживет вместе с тетушкой. Боюсь, ей не обойтись без надежного защитника. А раз так уж, я защищу ее», — твердо сказала она. Потом она подошла к Поллианне и, взяв ее за руку, решительно зашагала вверх по широкой лестнице.